Глава 1089. Хаджар, обернувшись молнией, взмыл на башню, стоявшую напротив той, где теперь находился Танигет. Их разделяло около километра пространства, а внизу, на глубине в два раза большей, раскинулись просторы столицы Ласкана. «Это может быть опасно», — Хаджар указал клинком на дворцы аристократов, раскинувшиеся вокруг сада сатиров. Все же Морган действительно многое скопировал именно с Ласкера. «Это и будет опасно, но только для тебя». Танигет вытянул правую руку к небу. Его ладонь изогнулась в когтистом хвате, будто он собирался вырвать часть облаков. Вокруг рыжебородого воина закружились вихри силы, и с очередным раскатом грома тучи на небе закрутились в широком торнадо. Он тянулся вниз, к земле, пока не сформировал точно такую же когтистую ладонь. Только в отличие от пусть и внушительной, но обычной руки Танигеда, закованной в божественный артефакт латных перчаток, ладонь, сформированная облаками, имела диаметр в сотню метров. Сжав кулак, Танигет заставил облака повторить его движение, а затем всем корпусом, весом и энергией направил этот удар в вертикальном падении. Не очень быстрая, но безумно мощная атака. Она давила с такой силой, что башни и строения начали трещать, а камень с них осыпаться. «Кулак пылающих небес!» — выкрикнул Танигет. Сквозь рыжебородого воина прошла волна энергии и воли. Она оранжевым столбом вонзилась в орудие, созданное из облаков, и заставила его запылать ярче дневного солнца. Огромный огненный кулак, будто облака, закованный в броню из пламени, заставляя ночь обернуться предрассветными сумерками, устремился к Хаджару. Тот, вместо того, чтобы использовать свою лучшую защитную технику, которая, по сути, и техникой-то в привычном понимании не являлась, откинул полу одежд и красивым, плавным движением, закончившимся резким толчком, вернул меч в ножны. Левой рукой он наклонил их так, чтобы те шли параллельно горизонту, после чего принял низкую стойку и занес правую ладонь над рукоятью. Он внимательно смотрел на приближающийся к нему убийственный удар. Сложно было описать силу этой техники. Сказать, что она уничтожит город смертных, не охватить и малой талики этой безудержной мощи. То, что удерживало целые армии в пределах своих территорий, сила великого героя. И теперь Хаджар в полной мере ощущал ее на себе. До огненного кулака оставалось еще километров 10, а камни под ногами Хаджара уже потихоньку начинали шипеть в лавовых змейках. Воздух над городом постепенно загорался. Повсеместно вспыхивали огненные всполохи, развивающиеся перьями невидимой гигантской птицы. «Второй удар!» — прошептал Хаджар. В ту же секунду гром, который рвал небеса ревом Танигеда, словно стих. Ветер, который развеивал огненные всполохи, замер. Весь мир на мгновение замедлился, и, казалось, даже время ползло чуть медленнее. Обнаженный меч. Мгновением позже Танигет согнулся и неверяще сплюнул на камни башни кровью. Он вытер дрожащей правой рукой лицо, а затем с удивлением посмотрел на несколько трещин на перчатке. И только после этого стальная вспышка вырвалась из ножен Хаджара. Он вложил во второй удар техники меча четырех ударов те мистерии, которые успел ощутить перед тем, как собственный удар, драконий рассвет, едва не отправил его к праотцам. Стальная вспышка длинной горизонтальной спицей рассекла огромный кулак. Тоньше, чем женский волос, длиной в 200 метров, она, не теряя силы, пролетела через фаланги, затем предплечье, а потом исчезла в плотном слое облаков. И не было ни взрыва, ни вихря энергии, лишь ощущение, что стальная вспышка понеслась дальше, чем позволяло увидеть королевство рыжебородого воина. Хаджар, чувствуя, как лишился десятой части запаса энергии, пользуясь заминкой противника, перешел в наступление. Обнажая меч, раскручиваясь вокруг своей оси, он схватился за рукоять обеими руками и обрушил синий клинок в мощном рубящем ударе. Третий удар. Вернувшийся меч. Перед Хаджаром появился разрез. На этот раз он не был таким жутким, напоминающим шрам на теле реальности, как прежде. Скорее, как тончайшая полоса стального света, словно остаточное изображение после слишком быстрого и резкого взмаха. Но эта иллюзия продлилась даже меньше, чем удар сердца, после чего разрез задрожал рыбьими жабрами. Он то расширялся, то сужался, и дикие порывы ветра, пропитанного мистериями меча, закружились сверху и снизу от него двумя разнонаправленными торнадо. Камни вырывало из мостовой, с корнями выдирало те редкие деревья, которые росли не в саду сатиров. Да и сам сад, несмотря на защитный купол, ощутил на себе давление третьего удара техники черного генерала. Но все камни, все деревья, некоторые статуи, небольшие мосты над каналами, все, что поднял ветер, втягиваясь в дрожащий жабрами разрез, не оставляло после этого даже пыли. Танегет, которого вместе с башней увлекало внутрь разреза, стоя на парящей в небе каменной платформе, не падающей из-за силы техники, вдруг приставил оба кулака к поясу. Он развернул их костяшками вниз и слегка согнул колени. «Дождь небесного кулака!» Сначала Хаджару показалось, что он действительно видит перед собой дождь, только не из воды, а из маленьких облаков, которые снегом неслись в его сторону. И единственное, что их отличало от настоящей пурги, это тот факт, что они не падали, а летели, причем горизонтально. Тысячи, сотни тысяч неуловимых по скорости, небольших по силе, но обладающих невероятным пронзающим потенциалом ударов, роем направились в сторону вихря из ветра мечей. Те, что попадали в сам торнадо, исчезали в нем, будучи рассеченными и поглощенными потоками ветра и меча. Хаджар, не разрывая связи с техникой, дабы она не развеялась в реке мира, изменил положение меча, выставив его на манер копья. Как только Танегет приблизился, он нанес... Что-то ударило в грудь Хаджару. Он опустил взгляд и увидел, как одна из облачных капель вонзилась ему в грудь. Она не смогла порвать доспехов, но промяла одежду достаточно, чтобы Хаджар ощутил удар. Затем точно такая же ударила чуть ниже, в живот. А потом на него обрушился целый град подобных ударов. При этом техника вернувшегося меча все так же вибрировала в воздухе, и она успевала поглощать сотни тысяч ударов Танегеда, но десятки из них проходили между вспышками силы разреза и теперь врезались в практически беззащитного Хаджара. «Проклятье!» Воин, терпя все нарастающую боль, выставил клинок. Яркий синий луч, пронзая вибрирующий разрез, впирая в себя его силу, летящим клыком дракона устремился в сторону Танегеда. Тот прервал свою технику и внезапно широко улыбнулся. «Тебе еще многому надо научиться, мальчишка». Он подпрыгнул, позволяя каменной плите, ведомой инерцией, пролететь у него под ногами. Но в самый последний момент силой опустился на ее край. Плита вытянулась перед лицом ласканца огромной стеной, в которую и ударил синий луч Хаджара. Он расколол ее на огромные валуны, и все они боевыми снарядами, подкрепленные ударами Танигеда, полетели на Хаджара. А сам Танигед прыгал между ними так, словно находился не в воздухе, а на земле.